На первой же полицейской станции его встретили со словами: «Мы вас уже ждали», и поместили за государственный счет в гостиницу. Такое отношение было ему совершенно непонятно, но вскоре появились два приветливых господина, которые, казалось, были весьма обрадованы, что переход границы так легко удался. Папа вручили проездной билет до Берлина, пообещав уведомить нас о его предстоящем прибытии. Имелись в виду люди из Абвера, адмирала Канариса. Папа был, собственно, очень горд тем, что совершил побег совершенно самостоятельно. Когда он въехал в нашу квартиру, он должен был сначала привыкнуть к нашей независимости. Он, право, не знал, как должен был вести себя, как строгий отец или как все понимающий друг. Вначале он отвечал за нас на некоторые телефонные звонки словами «нет дома» и таким образом обрывал разговор. Мы объяснили ему: у нас тоже есть своя личная жизнь, и она начинается после работы. Эти звонки важны для нас. С этих пор он пытался во всем нам помочь. Он готовил завтрак, делал покупки и записывал бесчисленные звонки, без всяких комментариев. Его олимпийское спокойствие, которое наши друзья называли тысячелетним азиатским спокойствием, в ночи бомбежек действовало на нас очень успокаивающе. Совершенно случайно мы услышали, как он с гордостью сообщал своим друзьям, что он живет со своими дочерьми в своего рода общине, как это делают студенты. Благодаря этому он снова чувствовал себя молодым. Вскоре он начал давать уроки французского и английского языка. Он говорил на особенно красивом русском, передающем его мысли изысканным образом, со всеми тонкостями и оттенками. В других языках он не чувствовал себя столь уверенно, несмотря на ранний английский период и французский гувернера в детстве. Мы смеялись вместе с ним, когда он с юмором рассказывал о своих уроках. Они сидят, как воробьи на заборе, и один ужасный тип непрерывно спрашивает о грамматических правилах. Они ведь его не касаются, если он даже «how do you do» не может сказать. Одна ученица доверила ему тайну, что она пылает безответной страстной любовью к одному иностранцу элегантной наружности. У него седые виски, и он, несмотря на несчастье, обрушившееся на него, обладает замечательной выдержкой. И у него свисающее веко, прервали мы его. «Папа, она же имеет в виду тебя, она в тебя влюблена». Он был весьма ошеломлен этим волнующим заключением. За исключением бомбардировок, чувство острой опасности, которое угрожало со всех сторон, едва ли ограничивало нашу личную жизнь, наши дружеские встречи. Оглядываясь назад на круговорот вечеринок, встреч, приемов, это кажется просто невероятным. Может быть, в трудные, опасные времена потребность быть с другими, говорить с ними, смеяться особенно сильна. Без сомнения, люди, жившие в деревне и в сравнительной безопасности, страдали от одиночества, от недостатка известий и новостей о происходящем. Кстати, замечу, и анекдоты не были никогда больше так смешны и остроумны, как во времена гнета нации. И мы никогда больше не испытывали того щекотливого чувства опасности, рассказывая их другому, как в те дни. Так как мы были молоды, то воображали, что недосягаемы для смерти и катастрофы, были уверены, что с нами ничего не случится. А пока судьба тебя щадила, это означало дополнительную радость жизни, почти эйфорию. В Берлине в то время было мало интернациональных молодых девушек, и поэтому на нас, наряду с некоторыми другими, был большой спрос. После выполненной работы на службе мы прямо с места работы отправлялись на вечерние приемы, которые, если не прерывались бомбардировками, что случалось нередко, длились допоздна. Перед тем, как покинуть бюро, мы освежались и переодевались в маленькой умывальной комнате. Наши шефы шутили, что приятные ароматы, которые шлейфом тянулись за нами по лестнице, «Арпеж Луизы», «Je reviens Луизетты» и «Мой маман супрем», сообщали им о том, что в этот вечер им не придется рассчитывать на совместную работу с нами. Нас приглашали на обеды и ужины, на пикники, которые устраивались еще оставшимися в Берлине посольствами, итальянским, чилийским, испанским, шведским, венгерским и швейцарским. Круг приглашенных был все еще разнообразен и пестр. К нему принадлежали художники и политики, вращающиеся еще в дипломатических кругах. Поэтому за столом часто можно было оказаться с необычным соседом. Однажды между Луизой и мной сидел адъютант Гитлера. Французский поход только что закончился, и мы пытались, возможно, невинно задавать совершенно определенно нацеленные вопросы. Как фюрер нашел общий язык с Хунцигером? французским генералом, который подписал мир. Он был удивлен, как порядочно вели себя он и его коллеги, отвечал адъютант. На самом деле, это побудило фюрера даже к тому, чтобы пересмотреть свои намерения в отношении Франции, о чем он сейчас уже жалеет, но со временем мы это исправим.